41. Матерь Агни-йоги. Созвучие духа с духом устанавливается во времени. Устремление при этом имеет решающее значение. Два чувства в человеке являются самыми сильными в этом отношении. Любовь и ненависть. Оба чувства магнитны. Их магнетизм столь мощен, что переживает смерть плотной оболочки. Больше того, эти чувства переносит с собой человек даже в свое новое воплощение. Эти чувства можно назвать бессмертными. Любовь порождает магнетизм светлых огней, ненависть – черных. Выбор, чем жить, зависит от человека.